Андрей открыл дверь своей квартиры и неизвестно зачем сказал громко: «Я дома!» Он всегда так говорил, когда возвращался с работы. Без него квартира как будто остывала, и ему хотелось сразу включить везде свет. Если бы у него была собака, она бы уже выбежала навстречу, обезумев от счастья, и прыгала бы, и вскидывала лапы, и тыкалась мордой в его колени, и порывалась лизнуть. «Не хнычь!» — приказал себе Андрей с кряхтением, расшнуровывая ботинки. «Какая еще собака?» Он прошел в кухню и остановился посередине, раздумывая. Потом снял трубку и набрал номер. Никто не отвечал, и он стряхнул на запястье застрявшие под водолазкой часы. 9. И где же она может быть? Он достал из внутреннего кармана куртки записную книжку и проверил номер. Набрал снова. Безнадежные сонливые гудки кололи ему ухо. Да где же она, черт бы ее взял? У Таньки? Он набрал Танькин номер, но там трубку снял довольно удрученный Павлов и сказал, что жена его, Андреева сестрица, сегодня ночует с шефом в Сергиевом Посаде. «Что значит «ночует с шефом»?» — переспросил Андрей голосом майора Ларионова. «Да то и значит. У шефа там совещание, они ночуют в гостинице, потому что с утра совещаются опять». И если Ларионов думает, что ему, Павлову, все это очень нравится, то он может проваливать к черту. «Ладно, не злись», — сказал Андрей своему зятю. «Всего одна ночь». Павлов, не стесняясь в выражениях, послал Ларионова подальше и повесил трубку. Они очень хорошо относились друг к другу, понимали и уважали один другого. Поэтому вполне могли позволить себе время от времени не обращать внимания на политес. Андрей вытащил из холодильника кусок мяса и поставил на огонь сковородку. Есть хотелось ужасно. Он мечтал об этом куске мяса с самой кольцевой и представлял себе, как вкусно сразу запахнет, едва только он уложит толстые розовые куски на огненную сковородку. Как оно будет аппетитно шипеть и как он съест все без остатка в тишине и покое собственной квартиры. А потом ляжет, задерет ноги на валик дивана, покурит и, наконец, подумает. Он стянул свою шикарную кашемировую водолазку, Танькин подарок, и надел любимый бесформенный свитер с дырками на локтях, старательно заштопанными мамой. Он надеялся, что прошло хотя бы минут 20. Оказалось, 5. Он уложил на раскаленную сковородку мясо и снова набрал номер. Никто не отвечал. Рассеянно посвистывая, он посолил и поперчил свой ужин. И тут заверещал телефон. От неожиданности Андрей обжегся, выругался и схватил трубку. «Да!» «Андрей!» — сказала ему бывшая жена с кроткой печалью в голосе. «Видишь, как все получилось? Я же специально звонила тебе, чтобы ты занялся этим делом. А ты? Давай встретимся, Андрей. Я считаю, что тебе нужно серьезное и продолжительное лечение. Если ты не хочешь лечиться, тебе в ближайшее время придется оставить работу». От ненависти у него потемнело в глазах. Он заставил себя крепко взяться за край плиты, чтобы не начать бить посуду. «Жанна», — попросил он хриплым от ненависти голосом, — «я прошу тебя, нет, я умоляю тебя, не звони мне больше, или я за себя не отвечаю. Андрюша!» — воскликнула бывшая жена со жгучим сочувствием в голосе. «Ты напрасно думаешь, что я не понимаю тебя. Я понимаю тебя лучше, чем кто бы то ни был. Я врач и знаю, как мучительно ты переживаешь то, что случилось. Но я-то всегда знала, что рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно существующий только в твоем воображении профессионализм должен был изменить тебе. Ты оказался перед лицом проблем, с которыми не можешь справиться. У тебя наконец-то открылись глаза. Ты понял, что впустую растрачиваешь жизнь, убеждая себя, что делаешь нечто важное и нужное». Что было у него в башке, когда он решил, что эта женщина может быть его женой? Почему он жил с ней, спал с ней, возил ее в Отрадное, выслушивал ее наукообразный обезьяний бред? Он занимает телефон, А между прочим, ему должна звонить Клава Ковалева. Может, она уже дома. Почему-то всю его ярость как рукой сняло. И, не дослушав, он сказал в трубку ледяным тоном майора Ларионова. «Вот что, дорогая моя бывшая жена Жанна, как мы уже установили, я элемент социально опасный, при этом я майор, работаю в уголовке и знаю всех и вся, начиная от роповцев и кончая налоговиками. Если ты еще раз позвонишь мне, вот просто позвонишь и все, я устрою вашей психотерапевтической конторе такую развеселую жизнь по линии пожарников, налоговой инспекции, санэпидстанции, что твоему любимому шефу мало не покажется. Кажется, он еще любил переночевать в моей квартире. Я обещаю это тебе совершенно серьезно. Профессионал я никакой, это мы уже установили. Зато я ловко могу испортить жизнь кому угодно, это понятно?» «Да», — ответила жена нормальными человеческими словами. «Понятно». Потому что она не стала раздражаться очередной речью, Андрей понял, что она наконец-то восприняла его слова всерьез. «Значит, договорились», — подытожил он. «Прощай, дорогая». Он вдвинул трубку в аппарат, пристроенный на стене, и пропел рассеянно. «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Потом он перевернул на сковородке мясо и еще раз набрал номер. Клавы дома не было. Могло случиться все, что угодно. Она могла неожиданно собраться в кино, от ее аптеки до Пушкинского рукой подать. Она могла пойти в театр. Как-то раз она рассказывала Тане, что заведующая время от времени выводит ее в театр, когда муж этой самой заведующей устраивает забастовки. Она могла остаться на работе, если у них там какой-нибудь аврал. В Муре авралы то и дело. А в аптеке бывают авралы. Мясо было готово, но есть Андрею расхотелось. Она могла лежать где-нибудь с порванным горлом, как Сергей Мерцалов.